Глава 5. Пока шла, снова подметила для себя странные предметы интерьера. Никаких новомодных диванов или плазм на стене. Камин, фортепиано, большой круглый стол. Тяжелые портьеры на окнах в пол. Огромный палас явно ручной работы. Двери все сплошь деревянные, как и рамы в окнах. Неужто пластиковые окна даже не захотели установить хозяева? Двери, к тому же, огромные, тяжелые, со странными ручками, словно бы старинными. Уж это точно надо было заменить, если данный особняк из XIX века достался владельцам по наследству. Огромные старинные часы в гостиной, которые доставали до потолка, привлекли мое внимание. Я разглядывала их, пока тени скрылись за очередным поворотом. Тяжелые, из красного дерева, словно бы волшебные. Свечи, опять же, по всем углам. Кто бы ни владел этим домом, он очень странный персонаж. По запаху и шипению на плите я определила, в какой из дверей вход в кухню. И, наконец, оказалась внутри. «Так, явилась, наконец!» Тут же обратилась ко мне женщина. Она была похожа на Веру, полноватая, с русой косой, с платком на голове, но только лицо у нее было как будто бы добрее. «Я с такой помощницей ничегошеньки не успею, и будем тумаков от барина обе получать. Ты где так долго была? Проспала, что ли? Мы не барыни, такое себе позволить не можно. Фартук задом наперед надела же. Ну-ка, приведи себя в порядок. Нельзя в таком виде господам прислуживать». Я попробовала его перевязать и показала свою работу женщине. «Да не так, горе ты луковое!» Она сама завязала на мне фартук так, как это было нужно сделать, и я постаралась запомнить. Слава богу, что, по словам того лакея, я тут не так давно, и можно было снова прикинуться, что просто не запомнила, как носить все эти 350 юбок. «Ну вот, теперь хоть на человека похоже. Одевай косынку. На кухне нельзя без косынки. Иди, бери картошку и чисти». Слава богу, я это умела. И молча подошла к большому ведру, картошку из которой и следовало начистить. Платок на голову повязала по пути к ведру. Клубней было довольно немало. А значит, и семья у барона имеется. Плюс слуг тоже кормить надо. Я взялась за работу. Какое-то время мы молча делали каждый свое. Как бы мне выспросить у этой женщины, чей это дом и где мы находимся? Я даже имени ее не знаю. Да и занята она супом, на меня даже и не смотрит. Да и как сформулировать свои вопросы, чтобы снова не показаться странной или даже сумасшедший. Из курса истории еще в университете я знала, что во времена крепостных лечить душу еще не умели толком. И если человека считали сумасшедшим, то отправляли его в лечебницу по профилю, откуда он в большинстве случаев уже не возвращался. Это был билет в один конец. Очень не хотелось бы его получить. А вдруг это все правда, что мне сказала Вера? Вдруг я в самом деле оказалась в XIX веке? Как-то не похоже все происходящее вокруг на чью-то шутку или розыгрыш. В таком случае лучше переборщить с осторожностью, чем не доглядеть. Чувство опасности где-то совсем рядом, словно бы я бегала по лезвию ножа, так и не покидало меня. Внезапно спину обожгло болью. В ушах застыл свист плети. Я зажмурилась и выронила недочищенную картошку из рук. С губ сорвался тихий стон. Я повернула голову и увидела того самого лакея, что в коридоре видела, когда сюда шла. В его руках был самый настоящий кнут, который сейчас применили ко мне. Из глаз невольно побежали слезы от боли. Ничем таким меня никогда в жизни не били. Кожу жгло, несмотря на то, что удар пришелся по платью. «Быстро картошку подняла, пока еще не получила. В следующий раз кнут пройдет по твоей голой спине, девка нерасторопная!»